Глава 71. «Ты-то хоть понимаешь, что это подстава?» Солос, шагнувший за порог моей крохотной камеры, которая даже иллюминатора не имела, сдержанно кивнул. «И тебе доброго утра. Не знаю, как он, а я вот в прошлую ночь почти не спал, без конца прокручивая в голове события, окончившиеся моим заключением под стражу. Звучит это как нечто серьезное, но по факту меня просто заперли в какой-то кладовке и приставили парочку матросов в качестве сторожей. Все вещи конфисковали, оставив взамен поношенный камуфляж с резиновыми тапочками, совсем не моего размера. Так что пожелание военного переговорщика звучало немного не к месту. Уж чье-чье, а мое утро не задалось еще со вчерашнего дня. Но я сам виноват, решив провернуть все семейные дела по-тихому, не привлекая к себе лишнего внимания. Нужно было первым делом заявить права на дочь, а бывшую супругу послать куда подальше. Эх, все мы крепки задним умом. Но даже когда мне в лицо швырнули обвинение в убийстве Насти, я до последнего не верил, что все вот так повернется. Ну, идиотизм же! Если честно, не ожидал тебя здесь увидеть, признался я. Мне все равно пока нечем заняться, пожал истребитель широкими плечами. Мы устроились на узкой откидной кровати, чем-то напоминавшей те, что установлены в плацкартных вагонах. Стоять здесь вдвоем было проблематично, отчего у меня возникли подозрения, что эта каморка изначально имела хозяйственное предназначение. Достаточно развести руки в стороны, чтобы упереться в металлические стены, а если поднять их, то коснешься потолка. Не гроб, но уже близко. Санузла эти апартаменты точно не предусматривали, вместо него имелось обычное жестяное ведро с крышкой. Поставил бы все 6 звезд, но книгу отзывов и пожеланий мне тоже не принесли. Я поговорил с командующим, обрисовал ситуацию с прорывом и твое в нем участие, поделился новостями Солодухин. Он обещал посодействовать, но заметь, это так просто не получится. Все только и треплются, как ревнивый муж пришил свою жену. Для моряков это больная тема, знаешь ли. «Да ради бога!» — снова вскинулся я. «Только слухи и домыслы к делу не подшить, как говорится. Там все настолько абсурдно, что любой нормальный следователь от смеха бы порвался». «Вашу ругань в каюте слышал один из офицеров», — напомнил мне Солод. «Так что какой-никакой мотив у тебя имелся. Больше никто к ней не заходил, пока останки не обнаружили дежурные. Она должна была встретиться с кем-то», — припомнил я. «И вообще все эти доказательства одно сомнительнее другого». «Да, наш разговор получился немного нервным, но чтобы услышать нас через переборки... Человек-локатор, что ли?» «Гидроакустик». «Ему заняться больше нечем было». «Хотя это на самом деле не важно». «Я очень сомневаюсь, что Настя действительно умерла вот так вовремя. Прах и окровавленная одежда еще ничего не доказывают, уж поверь мне. Это ведь не тело, которое можно опознать и вскрыть». «Она исчезла из списка подчиненных ее командира», — возразил военный. «А он сам потерял часть опыта. Как раз после этого и забили тревогу». «Даже если так, я тут совершенно ни при чем. Кровь на одежде моя собственная, ты сам видел, как мне тогда досталось. Да и какой смысл мне было ее убивать? Дочь я бы и так забрал без всяких проблем, а больше мне от нее ничего не нужно». «Я тебе верю», — кивнул истребитель. «А вот остальные не особо». «Погоди, погоди», — перебил я его. «То есть они на полном серьезе думают, что я грохнул супругу и продолжил, как ни в чем не бывало, с ними веселиться, вместо того, чтобы забрать дочь и преспокойно уплыть в закат? Даже если убийство произошло спонтанно, времени у меня был вагон и маленькая тележка. А я вместо этого помахал ручкой уплывающим ребятам и остался ждать ареста. Так получается?» «Ха, как раз в твоем духе», — хмыкнул переговорщик. «И все же почему ты не уплыл со всеми? Дела у меня тут немножко секретные». «Так и думал. Не просто же так к нам ради тебя судно аж из другого измерения пригнали». «Люди не ценят доброту», — сокрушенно констатировал я. «Теперь объясни, какого лешего меня здесь заперли? У местных что, нет специалиста-правдоруба? Нормально допросить некому?» «Вроде есть, только и ты у нас не совсем человек. А здесь уже сталкивались с зеленокожими, и ничем хорошим это не закончилось». «Серьезно?» «Насколько я могу судить, да», — кивнул Солодухин. «Вряд ли столько людей стали бы придумывать одно и то же. Суть такова, что еще до конца лета какие-то зеленокожие дикари стали разорять частные подворья на окраинах. Потом дошло и до продовольственных складов в самом городе. Оружие у нападавших было самое примитивное, поэтому чаще всего охране удавалось отбиться. Хотя этих самых зеленых человечков пули брали неохотно. Требовался либо крупный калибр, либо магия. В любом случае отношение к ним нынче резко негативное. А тут ты в компании не менее подозрительных граждан, которые прорвали морскую блокаду. Тут же напомнил я ему. Не без этого, да. Только для большинства наш подвиг – пустой звук, пока они не увидят конкретных результатов. А убийство уже есть. Пойми, здесь не военная база, а какой-то плавучий цирк, и мне самому это категорически не нравится. Слишком мало дисциплины на местах и нехватка кадров. Так что тебе пока на самом деле лучше посидеть здесь, чтобы не возникло лишнего повода для конфликтов. И как долго? Сам хотел бы знать, — развел руками истребитель. Все зависит от расторопности следствия, но вряд ли они будут тянуть с таким громким происшествием. Как там раньше называли? Резонансное вот. В любом случае, я поручился за тебя перед командующим, и он обещал взять твое дело под личный контроль. Надеюсь, это сыграет. Что ж, спасибо тебе. Вполне искренне поблагодарил я его. «Ты ведь не обязан со мной нянчиться?» «Брось!» — мотнул он головой. «Без тебя мы бы сюда не добрались. Я это на каждом углу повторяю. Скоро на берегу будут первые результаты, и тогда про вас заговорят совсем по-другому. Не как про чудиков, которые прибыли на полдня погостить, а как о спасителях города. Глядишь, и с расследованием что-нибудь продвинется. Кто-то же твою бывшую все-таки убил?» «Это все хорошо. А мне разрешат встретиться с дочкой?» «Вряд ли. Но ты не кисни, никуда она отсюда не денется. У них там охрану усилили на всякий пожарный, так что все будет хорошо». Почти успокоил. Я поморщился, но деваться мне все равно некуда, если не хочу окончательно настроить против себя местных. «Как же все не вовремя случилось!» «Может, тебе что-то нужно?» — многозначительно поинтересовался Солод. Тут пришлось крепко призадуматься. С одной стороны, вовлекать посторонних людей в разборки высших сущностей слишком рискованно, а с другой, первый раунд явно остался за противником. И еще непонятно, получится ли у меня в таком положении отыграться. Старушенция сразу предупредила, что ему известно обо мне, а я вот ничегошеньки про него не знаю. Кроме одной единственной приметы. «Если тебе совсем уж делать нечего, то поищи того, кто имеет красные глаза», произнес я как можно тише. «Но сразу предупреждаю, что ты, скорее всего, вляпаешься в неприятности и наживешь себе кучу проблем. Большую такую кучу, примерно с Левиафана размером». «Ха, звучит заманчиво», — хмыкнул мужчина, из глаз которого снова пропала необъяснимая тоска. «Всяко лучше, чем все прочие предложения. Возвращаться на службу я точно не хочу». «Как это возвращаться?» — не понял я. «Ты разве не при исполнении?» «Я уже давно списан», — пояснил он, не переставая кривить губы в горькой усмешке. — А с вами меня отправили, чтобы не рисковать более ценными кадрами. По принципу, кого не жалко. За мной должок был старый, и отказаться я не мог, да и не особо хотел. — Но мне-то ничего не должен. Уверен, что стоит впутываться. — Вот тут ты ошибаешься, Тимофей. Благодаря тебе эти олухи смогут дожить до весны. Истребитель со вздохом встал и направился к двери. «Что делать с этим зеленоглазым, если я его найду?» «Меня попросили остановить его, чтобы он не успел наворотить нехороших дел. Как именно это сделать, не уточнялось?» «Ладно, разберемся», — пообещал мне истребитель и гулко постучал в дверь. На стук явился заспанный матрос, выполнявший роль местного надзирателя, который и выпустил Солодухина наружу. После чего я снова оказался заперт в импровизированном склепе. «Книжку бы хоть принесли, что ли?» Хотя читать в столь скудном освещении, что давал плафон в толстом пластиковом кожухе, только глаза себе портить. В ночное время свет и вовсе вырубали, оставляя меня в кромешной темноте. Чтобы хоть как-то себя занять во время отсидки, я отжимался от пола и качал пресс до рези в мышцах. Потом немного отдыхал и снова принимался за нехитрые упражнения, прерываясь лишь на редкие приемы пищи. Кормили два раза в день, обычной столовской едой, напрочь игнорируя все мои вопросы. На третьи сутки моего заключения я готов был уже на стены лезть. Но тут в камеру пожаловал целый отряд, сразу в девятером. Среди них имелись бойцы с классическим огнестрельным оружием, но большую часть составляли высокоуровневые боевые маги. На меня первым делом нацепили наручники, после чего вывели наружу, сохраняя угрюмое молчание. «Ребят, мне уже начинать беспокоиться?» — спросил я, нарочно задерживаясь на пороге. «Давай пошевеливайся!» — грубо прикрикнул один из военных. «Тебя на общую гауптвахту переводят, не кипишуй!» — с заметным южным акцентом произнес другой. «Что-то случилось или я вам просто надоел?» «Еще как случилось!» — прошипел третий конвоир. «На тебе ее кровь была! Пошел!» После этого мне ничего не оставалось, как проследовать за столь настойчивыми джентльменами. Сбылись мои худшие опасения. Противник окопался посреди руководства плавучего города. Настиной крови на конфискованной одежде оказаться никак не могло. Только моя собственная из незатянувшихся ран. Случайно перепутать анализы невозможно. У нас с ней разные резус-факторы, из-за чего удачная беременность вставала под большой вопрос. Но с Пелагеей все, к счастью, обошлось. Никакого резус-конфликта, которым нас запугали врачи, так и не произошло. Объяснять все это конвоирам бесполезно, а следователь ко мне отчего-то не спешил. Не удивлюсь, если суд тоже пройдет без моего участия, хотя он вполне мог уже состояться, и сейчас меня ведут прямо на казнь. Эта мысль мне категорически не понравилась, но конвоиры вроде бы не походили на расстрельную команду. Да и повели они меня не к воде, что логично, а куда-то вдоль скопления кораблей. Мы долго перебирались по подвесным мостам и лестницам с корабля на корабль, пока не очутились на борту старенького сухогруза, коричневого, отъевшийся в металл ржавчины. Соседом выступал не менее старый боевой корабль, сцепленный все теми же цепями и стальными тросами, а также широкая грузовая баржа, на которой возвышались ряды контейнеров. На обоих судах маячили вооруженные люди, с высоты приглядывающие за сухогрузом. Он и являлся местной гауптвахтой, в которой томились правонарушители прямо в огромном трюме. На первый взгляд не меньше полутора сотен человек. Сказал бы, что условия содержания особо гуманными не назовешь, только в нынешней обстановке это один из мягчайших вариантов. Спасибо, что не отправили кормить рыб с камнем на шее, хотя для отъявленных негодяев наверняка делают исключение. И еще не факт, что меня вскоре не признают таким же. Размерами трюм не уступал футбольному полю. Огромный железный ящик, на дне которого вяло копошились заключенные. Высота ребристых стен, покрытых солидным слоем ржавчины, была никак не меньше пятиэтажного дома. Так просто не выскочишь. Штатные лестницы предусмотрительно спилили вместе с креплениями, оставив вместо них самодельный подъемник на электродвигателе. На всякий пожарный случай имелись и обычные катушки с канатами, которые не требовали ничего, кроме грубой силы. Ну или сноровку у того, кто хочет выбраться из этого гигантского зиндана. Никаких укрытий над трюмом не предусматривалось, поэтому все заключенные были как на ладони. Из удобств в распоряжении сидельцев имелось лишь несколько переносных туалетных кабинок ядовито-синего цвета, что частенько ставили на всяких массовых гулянках, а также простенькие двухъярусные кровати у стен. В одном из углов громоздились пузатые бутылки для офисных кулеров, являющиеся единственным источником питьевой воды. О прочих благах оставалось лишь мечтать, поэтому еще на подходе мне в нос наотмашь ударил специфический запах, будто мимо лежбища бомжей прошел. За мою карьеру приходилось разные места облагораживать, и с подобными ароматами я уже сталкивался. А теперь появилась уникальная возможность и самому стать их источником через недельку-другую. А имелись ли у меня вообще шансы не очутиться здесь? Если так прикинуть, не особо. Слишком уж заметным стало мое появление. А раз красноглазка сидит где-то высоко, вот так с порогом мне бы разобраться с ним не дали. Да и вообще, не мастер я интриг. Мне куда привычнее биться в чистом поле, чем вести подковерную борьбу. А теперь я еще и Солода под монастырь подвел. Вряд ли его изыскания останутся незамеченными, хотя шансов у переговорщика чуть побольше. Для местных он почти свой, и так явно подставить его не получится. Меня даже допрашивать с применением способности не стали, сославшись на мое нечеловеческое происхождение. Сразу в яму запихнули, без разбирательств. Хорошо хоть воспользовались подъемником, а не отправили своим ходом со скованными за спиной руками. Вместе со мной вниз отправили сразу три законника, напряженных как струна на электрогитаре. Во время спуска я поймал специфическое чувство, которое возникает, когда вспоминаешь о невыключенном утюге, выйдя из дома. Такое ощущение внезапной нехватки чего-то важного возникало лишь рядом с антимагическими артефактами, так что я особо не удивился, открыв интерфейс. Все способности оказались заблокированы, даже мой любимый фитовампиризм. Что ж, без таких страховок нынче ни одна тюрьма не обойдется. Все, что мне оставалось, это уповать на себя самого и свою непревзойденную харизму. А еще на верных букашек, которым любая глушилка нипочем. Когда платформа достигла металлического дна, надзиратели сноровисто меня расковали, заодно пройдясь вдоль рядов кровати с внезапной инспекцией. Заключенные дружно шарахнулись от них по сторонам, как рыба от стаи зубастых акул. Троица прихватила пустые бутыли и пару мешков с мусором, грозно шикнула на кого-то по пути, после чего вознеслась обратно на верхнюю палубу, оставив меня в новой компании. Правда, знакомиться со мной никто не спешил. Большинство людей сильно смутил цвет моей кожи. Но храбрецы все же нашлись. Сразу четверо крепких мужиков, чья щетина вот-вот грозила стать бородой. У одного на пальцах имелись характерные татуировки, что встречались мне среди бандитов и мародеров. «Смотри-ка, они и зеленых уже ловят. Они ж людоеды». «Да не, у него надпись есть нормальная». Не придя к какому-то единому мнению, они подошли ближе и нагло поинтересовались. «Эй, зеленка, ты чьих будешь?» «А вы тут перепись ведете?» — усмехнулся я, проходя мимо. «Можете не волноваться, я людей не ем, тем более таких, как вы». Но местным такой ответ не понравился. «Ты чё, борзой, что ли? А ну стой!» Но я, не обращая внимания на выкрики, продолжил неспешную прогулку по трюму, осматривая местные достопримечательности. Кровати оказались намертво приварены к полу. А вот кабинки биотуалетов стояли на деревянных постаментах, выполняющих роль якоря. Это сейчас на море спокойно, но если будет штормить, то даже в бухте начнется качка. Хотя, с другой стороны, здешние корабли связаны друг с другом в один огромный буёк, и я не представлял, как эта вся конструкция ведет себя во время сильного волнения. А настырные мужики, которые явно соскучились по живому общению, все не отставали. Увязались, будто свора голодных дворовых псов за одиноким велосипедистом. Самый смелый даже попытался схватить меня за плечо в порыве чувств, но я без труда скинул его руку. А когда оскорбленный до глубины души зэк захотел наброситься на меня, откуда-то сверху тут же раздался грозный оклик. Дежурным тоже было скучно, и любая активность внизу моментально привлекала их внимание. «Еще встретимся, гнида зеленая!» — прошипел заводила с татуировками, демонстративно отходя от меня. «Посмотрим, как запоешь!» Остальные выразили полное согласие с озвученной угрозой. Но я лишь рассмеялся, чем еще больше их расстроил. Может, у себя они пользовались каким-то авторитетом, а вот у меня от них гормон страха уже не вырабатывался. После всех тварей, демонов и сошедших с рельс волшебников обычные уголовники смотрелись как-то мелковато. «Шли бы вы, ребята, не до вас мне сейчас». Свободных мест оказалось полно, хотя уголовники настойчиво предлагали мне устроиться поближе к туалетным кабинкам, где даже с моей устойчивостью дышать было проблематично. Вонь там буквально резала глаза, так что я предпочел убраться как можно дальше, к противоположному борту. В целом здесь могли разместиться сотни три заключенных при желании. Благо, просторный трюм позволял. Незанятые койки легко вычислялись по свернутым матрасам, внутри которых имелась подушка и тканевое одеяло. Таких насчитывалось никак не меньше половины от имевшихся койко-мест. По сути, сухогруз являлся огромной плавучей коробкой с мотором, в которой нас и содержали, так что за толстым металлом стен с выступающими ребрами жесткости плескалась одна лишь вода. Учитывая заблокированные магические способности, выбраться отсюда без посторонней помощи невозможно. Вертикальные выступы заканчивались задолго до края, и последние несколько метров стены трюма были абсолютно гладкими, не считая ржавых разводов. Даже если бы за ямой никто не приглядывал, по ним только муха и вскарабкается. Разве что сделать канаты с одежды и прочих тряпок. Но за что его цеплять? Вокруг края поручни не наблюдалось, и любой неосторожный шаг на палубе мог окончиться падением. Самое странное, что я так и не заметил нигде антимагических артефактов. А ведь на такую громадную площадь их должно быть немало. Рецепта пирамидок, покрывающих несколько десятков метров, до недавнего времени местные не знали, так что здесь что-то другое. И еще настораживало открытое небо над головой. Законники не потрудились даже простенькие навесы соорудить над спальными местами. Однако внутри оказалось сухо, ни луж, ни особой сырости. Я нарочно пощупал старенький ватный матрас, впитывающий влагу, как губка. Но тот как будто вчера из плацкартного вагона вытащили. Чудеса! Пока я выбирал себе лежбище, остальные обитатели дальнего угла затаились. Но постепенно они осмелели и даже попытались робко наладить контакт. Особенно после того момента, когда поняли, что к ним не подселили дикого людоеда. Здесь контингент подобрался не столь агрессивный, а добрую треть от него составляли женщины всех возрастов. Сидели здесь все вперемешку, но никто на женскую честь не покушался. Себе дороже. Хотя первым делом какая-то тетка во всеуслышание предупредила, что насильников здесь сразу кастрируют и отправляют рыбам на корм. При взгляде на эту барышню забальзаковского возраста у меня возникли серьезные сомнения в том, что на ее невинность кто-то в здравом уме может позариться. Но в целом такие строгие условия меня порадовали. Еще бы отдельные личности не пытались навести тут привычные порядки, и это место вполне могло претендовать на звание обычного общежития. Ближайшими моими соседями стали молодой улыбчивый парень с золотыми зубами, а также темноволосая девушка в потрескавшихся очках. И если сосед сразу признался, что он тут за незаконную мародерку в городе, то за что ее посадили, непонятно. Вроде бы на вид ничего криминального в ней не просматривалось. Хотя мне ли не признать, что за безобидной внешностью может скрываться та еще мегера? «Зря ты подцапался с приморскими», — предупредил меня парень с явным беспокойством. «Они лютые беспредельщики». «Что же их тогда не перетопят, как котят?» — задал я резонный вопрос. «Не знаю. Не хотят обострять, наверное. У них крупная группировка на берегу, и они до сих пор контролируют свою часть города». «Бандиты?» — удивился я. «Они называют себя народной дружиной», — поморщился мой собеседник. «Но во время нападений помогали удерживать район, за что некоторые за них до сих пор стоят горой. А когда большинство отступило на корабли, эта дружина и прочие упрямцы остались. Получается, военным выгодно, что на этих бравых хлопцев оттягивается часть монстров», — догадался я. «Но зачем их коллеги здесь без дела прохлаждаются?» «Вроде бы они набедокурили серьезно, подробностей не знаю. Раньше за такое сразу топили, но в последнее время сюда сажают вообще всех подряд. Тебя вот тоже». «Да не дикарь я, расслабься. Да и вообще, почему их так боятся? Они что-то вроде городской страшилки», — охотно просветил меня парень. «Никто их толком не видел, зато росказней целый вагон. И одна, другая круче. Одному сторожу якобы голыми руками голову оторвали, другого съели живьем. Так что не удивляйся, если от тебя будут шарахаться. У меня дружбан был друидом, но зеленым он так и не стал. А сейчас он где?» «Эй, погиб на крайней вылазке», — вздохнул мародер. «Сунули слишком далеко, вот и отхватили люлей. А уже на обратном пути меня патруль принял вместе со всем добром. Плохой был день». Особого раскаяния мой сосед не испытывал, свято уверенный в том, что таскать бесхозные вещи — не преступление. Но одно дело — выносить все полезное из разоренных поселков и деревень, а совсем другое — шариться в осажденном городе, часть жителей которого по-прежнему в добром здравии. Я, как бывший разведчик и сталкер, эту разницу прекрасно понимал. Так что сочувствия от меня неудачливый расхититель имущества не дождался. Но его это ни капли не смутило, и остаток вечера мы скоротали за интересной беседой. В последнее время у меня случился дефицит общения, да и узнать поподробнее о текущей обстановке тоже было совсем не лишним. Когда же речь зашла о моем обвинении, скрывать правду я не стал. Мне утаивать нечего, хотя в моем положении это ничего не меняет. Странно только одно, почему меня не отправили сразу за борт с камнем на шее? На что рассчитывала старушка, отправляя меня сюда, решительно непонятно. Тут не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать мое фиаско. Или это тоже часть плана? Перед закатом нас покормили, спустив за несколько ходок тележки с едой. Их явно позаимствовали с какого-нибудь круизного судна, а вот содержимое меня разочаровало. Даже в заточении на тральщике кормили лучше. Здесь же в меню имелась лишь жидкая каша, луковый суп и пара кусков хлеба на каждого. За раздачей следили сразу 4 законника, так что еду никто друг у друга не отбирал. Хотя самых медлительных гурманов настойчиво просили поторопиться. Дело в том, что освещение внутри трюма отсутствовало, и с наступлением темноты все расползались по своим койкам. Сторожить нас это не мешало. Все надзиратели обладали ПНВ и прочими аналогами ночного зрения. Мы еще немного поболтали с новым соседом, после чего улеглись спать. В темноте и на свежем воздухе сонливость накатывала очень быстро, и даже я стал зевать, хотя недосыпом в последние дни не страдал. Правда, температура на борту стояла совсем не летняя, поэтому все предпочитали спать в одежде, завернувшись в пару-тройку одеял, позаимствованных с ничейных коек. Мне же прохлада совсем не мешала, вот только посреди ночи в левом боку вдруг резко закололо. Да так, что острая боль прошила вдоль всего тела. Следом, почти сразу, бок обожгло еще раз, намекая на то, что это вовсе не внезапный приступ панкреатита. Я инстинктивно дернулся, но тут же почувствовал чужие руки на моих плечах. Ночь окончательно перестала быть томной, и даже накинутая мне на лицо тряпка не смогла заглушить мой громкий и рассерженный рык. Он вырвался из таких темных глубин, куда не заглядывали даже работники профессора Кирсанского. Зря они так. Некоторых людей лучше не будить спозаранку. Здоровье крепче будет.